Сатрап, взяв ножницы, стал удалять у Лихниса отцветающие головки. Его действия вызывали неприятные ассоциации. Глядя на властного садовника, повернувшегося к гостю в профиль, Лючано обнаружил, что крылья носа у пира татуированы. Вначале это не слишком бросалось в глаза. Ага, и тройная складка между бровями, похожая на букву W. Имплантант, косметический или функциональный. Следование обычаям, оставленные на память грешки молодости. Ваш контракт на столе, там же подписка о неразглашении. Надеюсь, вы понимаете, что молчание – золото. Да. Хорошо. Я не люблю прибегать к насилию без крайней нужды. Обратите внимание, в контракте прописана возможность продления срока действия по обоюдному соглашению сторон. Трудно предсказать заранее, какое время мой сын будет нуждаться в ваших услугах. Заверяю вас, что вознаграждение превысит ваши самые смелые ожидания. Лючано не сомневался, что обоюдное согласие – фигура речи. Он смотрел, как пир Саманган, закончив возню с Лихнисом, переходит к следующему клиенту. Перистые листья цвета хаки, соцветия ярко-желтые, похожие на щитки. Защелкали ножницы, обрезая тонкие побеги. Пряный запах распространился по кабинету. Похоже, хозяин одобрял тот факт, что гость не торопится схватить контракт. «Вы в курсе истории рождения моего сына?» Не надо лгать. Все в курсе, значит, вы тоже. Однажды я уже терял нейраму, чтобы найти там, где и не предполагал. Сейчас это повторяется на новом витке спирали». На миг прервав работу, сатрап откинул волосы, упавшие на глаза. Роскошная грива до сих пор оставалась темной. «Должно быть, красится», — подумал Лючано. «Если выкрасить блондина нейрама...» Прошло не более 5 минут с того момента, как он вошел в оранжерею. 5 минут, и сходство отца с сыном куда-то улетучилось. Они совершенно не похожи, ни капельки. «Я слушаю. Говорите. А ведь о чем?» «О ком? О моем сыне». Под щелканье ножниц Лючано заговорил. Воспоминания облекались в слова. Овощехранилище гладиатория, дверь из титанопласта, ряды камер, забранных решетками. Ухмыляется, подмигивая, Ланиста Жорж. «Он до сих пор в Эсколоне?» «Ланиста? Думаю, он погиб. Ваш сын разрушил гладиаторий, стартуя вслед за мной». «Жаль». «Если Жорж Маундейн остался в живых, он твой должник, дружок», — вмешался Гишер. «Вряд ли наш цветовод интересовался Ланиста из соображений благотворительности». «Продолжайте, я слушаю». Тщательно взвешивая каждое слово, Лючано повел рассказ дальше. Банки с замазкой, миска и ложка. Первая попытка войти в контакт. Вторая. Главное, не называть Антиса Пульчинелло. Ссадины и синяки нейрама после арены. Боль, как способ вывести подопечного из боевого цикла транса. «Кто бил моего сына?» «Другой овощ». «Извините, так в гладиатории зовут подопечных?» «Вы ни в чем не виноваты. Продолжайте». Он говорил, как шел по канату. Аромат оранжереи кружил голову. Неужели сатрап часами выдерживает здесь? Аметистовые, белые, серебристые пятна, шелест листьев, тихая капель. «Взрывается реакторный отсек», — пришел Антис. «Смыкают кольцо голодные фаги. Башня молчания. Невропаст обкладывает дровами исполинскую статую. Горит костер. Горит экипаж нейрама. Дождь. Птица Шаммарк. Все. Больше я ничего не знаю». «Это хорошо», — кивнул сатрап. «Вы так знаете очень много». «Он никогда не отпустит меня. Контракт — иллюзия. Видимость свободы выбора. Айзек Шармаль не мог убить племянников и взамен громоздил сложность на сложность. Пир Саманган будет держать меня при сыне, кукольника, при кукле. Даже если у меня есть 1 шанс из 100 оказать на Антиса влияние, он прикует меня цепями к нейраму до конца моих дней. Шармаль-младший не мог убить племянников. Саманган-старший». Случайная догадка превратилась в уверенность. Отец принес сына в жертву. Не в силах убрать физически, устроил сложнейшее пси-покушение. Фарут Сагзи – исполнитель. Истинный организатор провокации, в итоге которой лидер антисвещтенов погиб для всех, а для немногих посвященных навеки поселился в хосписе Лагуна. Вот он, цветочки выращивает. Ждет, когда завяжутся ягодки. А ведь любит сына, вне сомнений, любит. Какому богу ты пожертвовал дитя, сатрап? Какому демону? Я рад, что Нейрам нашелся. Надеюсь, с вашей помощью. Пир тщательно избегал называть гостя по имени. Возможно, для Вехтена-традиционалиста это значило что-то важное. Мы сумеем вернуть его в исходное состояние. Вы оправдаете оказанное вам доверие? Я постараюсь. Помните, от ваших действий зависят не только человеческие судьбы. В ваших руках судьбы держав. Будь я кукольником, я бы задрожал при одной мысли, что мне досталась такая невероятная кукла. Лючана не понял, кого имеет в виду сатрап. Сына Антиса или государства, чья судьба лежала на весах. Замолчав, не желая развивать сказанное, Пир вдыхал запах незнакомого цветка, похожего на горящую свечу. Трепетали татуированные ноздри. Дергалась между бровями складка имплантант. Словно над цветком висела наркотическая аура, мало-помалу распространяясь на сознание Пира Самангана. «Исчезновение моего сына – камешек, породивший лавину. Нейрам с его фанатичной, безрассудной преданностью Кею Кабаду IV был, к сожалению, залогом развития болезни. Залог пропал, Кабад отрекся. Болезнь перешла в операбельную фазу. Кровь, огонь, распад – вот путь, открывшийся перед Вехтенами. Горнило, в котором куется свободный от заразы реформизма клинок. Ледяная купель, где возрожденный в новом качестве меч закалится. Избавляясь от смертоносной опухоли, надо резать по-живому. А затем по-живому сшивать. Иного пути нет». Он бросил свечу в утилизатор. «Впрочем, мы ушли от темы. Подписывайте, контракт ждет». «Вы в курсе?» – спросил Тарталья. «Нюансов моей работы». «Может, флуктуация внутри – это хорошо? Когда осталось недолго, имеешь право чуть-чуть походить с прямой спиной». «Подписывайте. С нюансами к Фаруду он изучит». «И все же рискну отнять у вас еще минутку. Мы, невропасты, трижды спрашиваем у заказчика разрешение на коррекцию». Он благоразумно умолчал о том, что искалеченная психика Антиса позволяла обойтись без разрешения. Наше воздействие минимально. Рядом с возможностями помпелианцев, телепатов или психиров – ничтожно. И тем не менее, заказчик должен трижды согласиться. Если маленький человек три раза дает согласие на микрокоррекцию… Сколько же раз надо спросить согласия у целой державы, чтобы бросить ее в костер, даже ради благой цели? Сатрап с интересом смотрел на него. Лючана ждал взрыва эмоций, приказа выйти вон, равнодушия, чего угодно, но только не прямого ответа. «Ни разу», — улыбнулся Пир Саманган. «У державы ничего нельзя спрашивать. Иначе рискуешь целую вечность топтаться на месте, не сделав и единственного шага. Вы будете подписывать контракт?» «Нет», — хотел сказать Лючана, но не успел. Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. Почти сейчас. Почему трехлапая собака вызывает больше сочувствия, чем одноногий человек? Вид больной обезьяны терзает душу сильнее, чем нищая старуха, ковыляющая в магазин за буханкой хлеба. И ведь нельзя сказать, что животных мы любим, а людей не слишком. Себя-то уж наверняка любим больше всех собак и обезьян, сколько их ни есть. Ребенок смотрит сериал «Никки», рыдает, видя раненого дельфина из последних сил рвущегося на свободу. Спустя полчаса этот же ребенок лупит своего сверстника, завалил на землю, уселся сверху и тычет кулачками в замурзанную физиономию побежденного. Мы нервные, как бешеные голуби, скандальные, как зайцы весной. Хрюкаем, ржем, рычим. Мы видим в зверях людей, вот и сочувствуем. А в людях мы чаще всего людей не видим, разве что в зеркале. Тир, Андаган, загородный дом сатрапа Пира Самангана. Старший лейтенант Шенбелит. Точно определить источник звука не получалось. Акустика помещения создавала впечатление, что в комнату кто-то вошел и расхаживает, не торопясь, из угла в угол. Старший лейтенант Шенбелит, для друзей и непосвященных гиф-барабанщик, вскочил с тахты, вытянувшись по стойке смирно. «Ваш рапорт удовлетворен. Собирайтесь, машина ждет во дворе». «Ты подал рапорт?» – удивился гитарист Заль. «Ага», – кивнул барабанщик. Лицо его от плохо скрываемого возбуждения покрылось капельками пота. Гиф не ожидал, что рапорт так быстро пройдет все инстанции. «Ты не летишь на Михор?» «Нет». «Устал? Нервный срыв?» «Я в порядке. Просто я не хочу в этом участвовать». «Почему?» «Оставь его в покое», – прервал гитариста Бижан. Сегодня с самого утра он большей частью молчал. Даже когда Гиф с Залем уселись играть в нарды, азартно вскрикивая в особо яркие моменты партий. Бижан следил за игрой, не проронив ни слова. Не насвистывал любимый мотивчик «Дождь в Кохендеже». Не бурчал, что хочет есть, а до обеда далеко. Таким он обычно становился перед началом сложной операции. «Нет, командир, пусть он скажет, почему». Гитарист категорически не желал угомониться. «Если на что-то намекает, пусть скажет прямо, а то взял моду рапорты тайком подавать». «Угомонись, Заль, а ты, Гиф, иди. По возвращении я тебя найду». Трубач почувствовал странную двусмысленность сказанного и добавил, снимая напряжение, повисшее в воздухе. «Закажем ужин в Розе Ветров, вино цыплята, плов с чечевицей. Поменем наших, кто не долетел. Сейчас не получилось, так чтоб по-человечески, значит, отквитаемся. Ты иди, тебя ждут». «Ага, и партию доиграем». Могучий Йети долго сердиться не умел. Он с сожалением посмотрел на доску, где, по мнению Заля, ему светила победа, а Гиву – разгром. «Нарды просто так бросать нельзя, на середине. Удача задом повернется». «Я не слишком суеверен», – улыбнулся барабанщик. Он лукавил. Он был очень суеверен. И знал, что нарды – древний символ неба, где движутся фишки звезды. Дюжина гнезд на каждой половине доски – 12 месяцев стандарт года. Деление доски на 4 части – 4 сезона. Гиф мог перечислить до 20 таких вот символических зависимостей. Он впервые в жизни оставлял партию недоигранной и нервничал. Но выбора не оставалось. Гива ждала машина. Спустя 6 минут с сумкой на плече он подходил к лифту. Неприятно чувствовать себя предателем. Особенно если ты самый молодой в группе майора Хезервана, больше известного как Бижан Трубач. Барабанщика откомандировали в группу после гибели предыдущего ударника. Для легенды требовался музыкант ритм-секции, а у Гива Шенбелида за плечами были 8 лет музыкальной школы по классу ударных. И 5 лет Эрдеширского высшего командного училища по специальности командир подразделения особой разведки. Он до сих пор смеялся, вспоминая о вступительных экзаменах «Вехт-Ар» – сочинение, «Унилингва» и 3 дополнительных языка на выбор сдающего. Физкультура. Сочетание требований для будущего разведчика выглядело исключительно комичным. Ага, вот и лифт. Больше всего на свете он хотел бы остаться. Но миг, когда на Нейраме объявился лидер антис Нейрам Саманган, усопший, оплаканный и прославленный, в облике слюнявого идиота, который хочет манной кашки, что-то сломалось в душе Гива. Давно лишенный иллюзий, он вдруг понял – всему есть предел. Он один раз встретил живого покойника. Хватит. Второго раза не будет. Пусть умалишенного антиса ловят другие. Из благих побуждений, допустим. Из соображений гуманности, государственной безопасности, ладно. Лейтенант Шамбелит написал в рапорте: «Прошу предоставить мне краткосрочный отпуск для восстановления сил». А следовало бы написать: «В связи с тем, что я не верю в ваши благие побуждения, ни капельки не верю. Я помню слезы полковника Сагзи, когда он смотрел на воскресшего Нейрама. Это были слезы стыда. Значит, полковнику есть чего стыдиться. Значит, остальное без меня. Доброго дня. У входа ждали братья Хушенги. Они встречали группу бежана в космопорте. Смуглые, скуластые, как большинство тирян, братья подчинялись лично сатрапу Пиру. Они даже приходились сатрапу какой-то дальней родней. Впрочем, как и полковник Сагзи. «Хочешь жвачку?» – спросил младший, мерно двигая челюстями. «Мятную? Абрикосовую? Хочу». Старший вытряхнул из надорванной пачки себе на ладонь желтую горошину. Без замаха швырнул Гиву. Тот поймал жвачку на лету и сунул в рот. «Вкусно, с кислятинкой и освежает. Надо будет купить в городе про запас». «Пошли». Снаружи стоял мобиль с открытыми дверцами. Гив бросил сумку в салон и, забираясь следом, почувствовал слабое головокружение. «Это от жары», — подумал он. Выйдя из дома с кондиционерами прямо в летний зной, у кого хочешь, голова закружится. Он улыбнулся и умер. Хушенг-старший, только что отравивший лейтенанта порцией фортоксина, сел за пульт управления мобилем. Хушенг-младший помог трупу опуститься на сиденье, так, что даже следящие камеры не зафиксировали бы признаков неестественности. Потом младший разместился бок о бок с покойным барабанщиком. Жук сложил крылья, стал кашалотом и ринулся прочь от дома. Смерть есть зло. Жизнь – огонь и пламя. Смерть – пепел и зола. Даже ближайшим родственникам покойного не рекомендуют прикасаться к угасшему мертвецу. Но братья Хушенги ставили долг службы превыше всего. Оба прошли спецкурс на сасаларов, мойщиков трупов, приобретя соответствующие навыки, а вскоре и удостоверение членов цеха могильщиков. Это плохо сказывалось на внутреннем огне, зато позволяло без помех справляться с деликатными поручениями начальства. Долг требовал жертв и получал их. «Я записал партию», — сказал в глубинах здания гитарист Заль, выключая микропланшет. Йети потянулся, хрустнув суставами, и откинулся на тахту. «Вернется Гиф, доиграем». Бежан кивнул, насвистывая: «У моей девочки дурной характер». Гитарист знал, что означает этот сигнал. «Молчи и будь осторожен». Террафима, космопорт Эскалоны, 36-й посадочный сектор, Этна. «Я здесь, мой консул», — сказал Тумидус. Рамка, установленная на стене капитанской каюты, наполнилась млечностью опала. По матовой белизне шли разводы, легкая рябь. Помехи быстро исчезли, изображение стабилизировалось. В рамке, очень похож на собственный портрет, появился Тит Макций Руф, императорский наместник на Квинтилисе, в прошлом второй консул Октуберана. «Как здоровье, гард легат?» – спросил он. «Спасибо, я вполне здоров». Тумидус позволил себе легкую иронию. «За исключением одной мелочи. Я больше не легат. Я в отставке». Наместник пожал плечами. «Так ведь, и я давным-давно не консул. Время идет, мы меняемся. Линия защищена?» «Насколько это возможно? Я говорю с Этны. Ремонт завершен, завтра галера покинет Террафиму». «Куда собираешься лететь?» «Еще не решил. Я вольная птица, в средствах не стеснен. Куда хочу, туда лечу. А что, вы надумали предложить мне парочку государственных тайн?» В молодости Титу Макцию Руфу говорили, что он хорош собой. Это было следствием не столько правильности черт лица и гордой осанки, сколько результатом природного обаяния. С возрастом наместник стал чуточку сутулиться. Обзавелся брюшком, вторым подбородком, мешками под глазами. Кожа огрубела, покрылась морщинами. Но Руф-старший, в отличие от многих государственных деятелей, не соглашался лечь под лазер пласт-хирурга. Обаяние. Вот что не изменило ему с годами. Стоило наместнику лукаво прищуриться, и любой попадал в его сети. «Гай, мальчик мой, ты прав. Я не скажу ничего такого, чего не смог бы повторить на суде под присягой». Он заметил, что собеседник вздрогнул при одном упоминании о суде и сменил тему. Мы не первый день знакомы. Когда ты был курсантом военно-космической школы на Китте, кому ты сдавал тактику орбитального боя? Легату Руфу. Когда ты, молодой обер-центурион, жег вехтинские коребы в созвездии Дикого Жеребца, кто отдавал тебе приказы? Второй консул Руф. Когда ты получил триумф за высадку на Малой Туле, кто приветствовал тебя с трибуны? Наместник Руф. Мальчик мой, ты же понимаешь, что я дурного не предложу. Тумидус кивнул. Да, вы предложите мне вернуться на военную службу. В этом нет ничего дурного. Отлично. Значит, ты согласен? Нет. Ответ совершенно не вязался с обстановкой каюты. Все имперские орлы, сколько их тут ни было, с осуждением смотрели на дезертира. Казалось, еще миг, и хищные птицы взмахнут крыльями, отпустят змей, которых держали в когтях, и сорвутся отовсюду, со стен, с потолка, со штандартов и резных дверей бара, заклевать, разорвать в клочья. Я понимаю, ты обижен. Тебя силой отправили в отставку. На твоем месте я бы тоже отказался вернуться. Наши особисты, не желая выносить ссор из атриума, часто балансируют на грани паранойи. Я гарантирую, что при возвращении на службу тебе принесут все возможные извинения. Ну как? Дело не в обиде, мой консул. Гай Октавиан Тумидус прошел к бару, налил себе бокал эпулана и демонстративно пригубил, жестом показав, что пьет здоровье наместника. Руф старший, человек умный, наверняка понял. Этим собеседник хочет показать свою безусловную штатскость. Дело во мне. Я больше не соглашусь на десятину. Легат, поправил Руф, теряет всего 3% личной свободы. Ни одного. 0,5%, сотая часть, нет. Он ожидал взрыва эмоций, глобального разноса, рассуждений о том, что личное должно отступать, когда империя зовет. Он ждал, внутренне готов к сражению, и не дождался. Тит Макций Руф смешно наморщил нос, словно хотел чихнуть, и вдруг расхохотался. «Гай, малыш, ты неподражаем. Думаешь, я не предполагал такого ответа заранее? Я знаю о тебе все, даже то, чего ты сам не знаешь». Ты уже раскидал ботву, хранящуюся в трюме твоей галеры? Мне докладывали, на рынке Чвенгья упали цены. Слишком большая партия свежачка рухнула в тамошние соты. Я ремонтировал галеру, мой консул, а потом лежал в госпитале. Ну да, конечно, ты был на виду. А трудяга Марк Славий через грузовые перевозки Кателины перебрасывал нелегальную ботву к Сигме-Змеи на Уангу. Гай, я зубы съел на этих играх, иначе ни за что не разрешил бы своей дочери примкнуть к твоей вольнице. Ладно, оставим пустую болтовню. Что ты скажешь о восстановлении в чине легата при полном сохранении личной свободы? Так не бывает. Ошибаешься. Что ты слышал о ситуации на Михре? Было трудно сохранять спокойствие. Наместник лавировал, стремительно меняя курс беседы, как гонщик-слаломист в поясе астероидов. Тумидус сосредоточился, вспоминая, что говорили в новостях про михрянскую заварушку. «Мятеж сепаратистов», – начал он, тщательно подбирая слова. «Власть в ряде ключевых областей захвачена силой. Заявлено о создании независимой Михрянской республики. Миротворческим силам Лиги выражено недоверие». «Молодец». Я чувствую, в госпитале тебе подключали не капельницу, а внешний коммуникатор. Что еще? Республиканцы обратились в наш сенат. Полагаю, это еще один камень, брошенный в сторону Кейера Стема Первого. А зачем им понадобился наш сенат? Они хотят ввести вместо Лига Чей ограниченный контингент наших войск. Вот. Для защиты завоеваний, свободы и демократии. Вторая и третья эскадры Первого Кантилианского галерного флота, усиленные легионом штурмовиков, через несколько дней выйдут на дальнюю орбиту Михра. Наши корабли в сердце державы Вестинов. Тебе объяснить, что это значит? Нет. Легат не нуждался в объяснениях. Боевой офицер, он мог по достоинству оценить дар политической судьбы. Марионеточную республику в системе езда на Дасты. Вы хотите, чтобы я принял командование над штурмовиками? Не хочу. Штурмовой легат при любом раскладе жертвуют частью личной свободы. А ты категорически против такой жертвы. Над одной из эскадр? Мимо. Ты стал медленно думать. Это плохо. Над всем контингентом? Для этого надо быть военным трибуном. Надеюсь, однажды ты получишь трибунский жезл, но не сейчас. Мальчик мой, миротворческий контингент обойдется без легата Тумидуса. Уж извини старика за прямоту. Мне нужен свой человек на Михре. Тумидус терялся в догадках. Наместнику понадобился разведчик? Шпион? Тогда он обратился не по адресу. Доверенное лицо? Вряд ли. Для политических игр скорее подойдет хитрый и изворотливый дипломат. О чем идет речь? Республиканцы просят выслать к ним военного советника. Исходя из дружественных отношений, руководствуясь взаимным стремлением в целях укрепления обороноспособности. Ты был первым, о ком я вспомнил. Итак, возвращаемся к началу разговора. Я предлагаю тебе восстановление в чине легата, полную свободу личности и должность военного советника на Михре. Ты же обеспечиваешь строительство нашей наземной базы в указанном районе. Посадочно-стартовый комплекс, командный пункт, казармы, бараки для рабов, технические службы. Заодно начнешь мелькать в новостях, заверяя всю галактику сверху донизу в нашем исконном миролюбии. Сумеешь? Базу – да, – ответил Тумидус. Миролюбие – вряд ли. Наместник подмигнул ему. Ясное дело, ты и миролюбие – антагонисты. Мне и нужно, чтобы наш военный советник всем видом противоречил собственным словам. Не спрашивай зачем. Это нюансы большой политики. Гай, нас ждут великие дела. Ты согласен? Орлы каюты напряглись в ожидании. Да. Не подвел птиц легат Тумидус. Согласен. Тамир, администрация поселка Рудокопов. Вы хотите лично возглавить поисковую миссию? Да, Антоний. Все как в прошлый раз. Кабинет покойника Альгвасила, решетка на окне, Юлия Руф и мужчина напротив. Только вместо мужиковатого тамирца в кресле сидел Антоний Дец, хмурый и сосредоточенный, будто хирург перед сложной операцией. В свое время отец Юлии, тогда еще второй консул Октуберана, приставил его к дочери, потому что доверял. Немногие удостаивались доверия Тита Макция Руфа. Менее 10 человек догадывались об этом, делая выводы из слов и действий патрона. Антоний был единственным, кому Руф-старший сказал прямо: «Тебе я доверяю». С тех пор в шефе личной охраны Юлии то и дело просыпалась нянька. В такие минуты он становился невыносим. Убедить его, приведя серьезные аргументы, было еще можно, но заставить силой – нет. На людях преданный телохранитель дочери – Антоний формально, по документам, оставался человеком отца. Он хорошо знал, что властная, энергичная, вполне совершеннолетняя помпелианка в связи с расстройством психики, итогом неудачной антизации, до сих пор не смогла юридически оформить эмансипацию, уход из-под отцовой опеки. Это случилось сразу после развода. Муж оставил Юлию, заявив, что женщина, давшая согласие на безнравственный и противоестественный эксперимент, выродок. И хорошо, что у них нет детей. Он даже собирался сделать заявление для прессы, но с ним побеседовали с глазу на глаз, и бывший муж передумал. Брачный контракт расторгли без лишней огласки. А наместник повторно взял обезрабленную дочь под опеку. Да, Руф-старший имел над дочерью власть, хотя и не злоупотреблял опекой без нужды. Частицу этой власти он передал Антонию Децу. Иногда, оставшись с Антонием наедине, Юлия со злой иронией шутила. Хотела, мол, стать исполином, а стала десятинщицей. Шутку Антоний не принимал, отмалчивался и старался подчеркнуть свой скромный статус охранника. «Это опасно, госпожа». «Почему? Я хочу найти Лючана Барготту, не более». «Перед отлетом с Терафимы я имел разговор с легатом Тумидусом. Кстати, он теперь военный советник на Михре. Из беседы я вынес одно. С Лючана Барготтой лучше находиться в разных концах галактики». «И ты это говоришь, получив от него мои координаты?» «Именно поэтому. Сами видите, я был на Терафиме, вы на Тамире, а Барготта, судя по коду сообщения, на Тире. И все завершилось благополучно. Я здесь, вы свободны, Барготта далеко. Находись он рядом, на нас свалилась бы масса проблем, вплоть до взрыва сверхновой. Юлия принялась нервно ходить из угла в угол. «Ты ничего не понимаешь, Антоний. Это мой единственный шанс. Я уже говорил о тебе. На Нейраме, когда он пытался расшевелить роботизированного Антиса...» Женщина побледнела. Воспоминания, даже ослабленные временем, действовали ей на нервы. Баргот то умудрился вовлечь в процесс всех, кто оказался рядом. В частности, он снял мне шелуху. «Вы говорили», — подтвердил Антоний, спокойный как статуя. «Извините, я не верю. В отличие от других энергетов, теряющих шелуху во время реализации своих расовых энергосвойств, мы, помпелианцы, контактируем с рабами без дополнительного расширения сознания, что, на мой взгляд, говорит в нашу пользу. Мы теряем шелуху редко, взаимодействуя с равным, с обладателем клейма, в частности, на дуэлях». Это было правдой. Имея докторскую степень в области социостратегии, Юлия разбиралась в расовых особенностях энергетов. То, что на жаргоне звалось шелухой, в научном мире именовалось по-разному – расширением сознания, галлюцинативным комплексом, вторичным эффектом Вейса. В любом случае, суть предмета не менялась. Вехтены, работая с внутренним огнем, брамайны, реализуя накопленный аскезой жар, вудуны, используя возможности лоа, живой и неживой материи, все энергеты в такие моменты, помимо реальности, данной в ощущениях, воспринимали еще и псевдореальность. Не всякий раз. По статистике, в 3 случаях из 5. Звездолет становился весельной галерой. Мегаполис – древним городищем. Космос – степью, где скакали всадники в косматых шапках. Кабина мобиля – алтарем храма. Курортный санаторий – джунглями, и темнокожие дикари плясали вокруг идола, вымазанного кровью. «Мой мудрый, предусмотрительный страж!» Мимоходом Юлия погладила шефа охраны по щеке. «Моя защита и опора. Хочешь, я скажу тебе то, чего ты не знаешь? Да, ты прав. Мы, помпелианцы, редко теряем шелуху. Только при прямом контакте 2 клейм. Зато с нашими рабами это случается гораздо чаще. На веслах галеры, в аккумуляторные заводы, везде, где они служат источником энергии. Вторичный эффект Вейса – участь рабов. А теперь скажи, мудрый Антоний, кто из нас энергеты?» Она остановилась, наматывая на палец длинную прядь волос. «Мы или они?» «Я не желаю участвовать в подобных диспутах». Антоний насупился, став похож на обиженного ребенка. «Вы с детства отличались легкомысленностью и неуважением к святыням. Ваш досточтимый отец...» «Оставим моего отца в покое. Вернемся к главному. На Нейраме смешной невропаст чуть не разбудил Антиса, которого я полагала роботизированным до конца его дней. Этот же невропаст снял мне шелуху. Ничуть не хуже, чем при контакте клеем. Я, наверное, никогда этого не забуду. Башня, вестины, костры, рыболовные крючки на концах моих волос. Проклятие. Я чувствовала себя как во время кризисного приступа». Женщина с трудом удерживала себя в руках. Юлия походила на смертельно больную, которую обнадежили чудесным лекарством. И вот врач уехал в командировку. Никто не знает, где он спрятал лекарство. Никто не верит, что оно вообще существовало. И за врачом бежать не пускают. Клянусь тебе, это фактически был приступ, но без негативных последствий. Когда Барготта прекратил свои действия, я оставалась в норме. Хотя минуту назад чувствовала, что захватываю экипаж Нейрама в зону моего влияния. Еще да, мы чуть не сгорели в огне пробуждающегося Антиса. Мы стояли на грани гибели, но сейчас, вспоминая эти ощущения, я готова поклясться, что не испытывала в жизни ничего более прекрасного. Из меня не смогли сделать помпелианского Антиса. Меня просто изуродовали. А тогда, в рубке искалеченного корабля, я на миг поверила, что я, Юлия Руф, настоящий, полноценный Антис. «Итак, вы утверждаете, — не торопясь начал Антоний, — что невропас Барготта почти ликвидировал у Нейрама Самангана последствия роботизации, что он снял вам шелуху, а затем спровоцировал приступ, избежав негативных последствий. Знаете, я человек приземленный. Чудеса меня раздражают. Мне легче поверить, что вы попросту влюблены в этого Барготту. Так влюблены, что готовы нестись за ним через всю галактику. Я прав?» Час назад, когда Герсилия приземлилась на Тамире, а Антоний едва не довел помощника Альгвасила до инфаркта, подробно объясняя, что сделать с детиной посуду и без, Юлия готова была расцеловать шефа охраны. Сейчас она скорее убила бы его за грубоватую прямолинейность. Жизнь Антонию спас знакомый помощник Альгвасила. «Простите, госпожа Руф, мне надо...» Запыхавшись от бега, он активировал сферу внешней коммуникации. Тыча в сенсоры, сбросил на визор данные камер, установленных на крошечном здешнем космодроме. От помпелианцев детина ничего прятать не стал. Похожий режим секретности тяготил его ничуть не меньше, и он втайне обрадовался разрешению ситуации. В сфере возникла толпа. Казалось, весь поселок собрался поглазеть на удивительный корабль. Похожие на сугробы, в лохматых шапках, шубах и тулупах, тамирцы окружили яхту, похожую на сегментарный куб. От возбуждения люди чуть ли не подпрыгивали на месте, громко обсуждая потрясающие достоинства гостей. На гранях сегментов медленно гасли знаки и цифры, составляющие гематрицу маневровой цепи. Для обратного пути яхту придется форматировать заново. Это, конечно, если торопливый богач-яхтсмен захочет и дальше рисковать своей головой. «Кто бы это мог быть?» – потрясен ахнул детина. Юлия не спешила отвечать. Она дождалась, пока трап-антиграф спустит на землю двоих – пожилого гематра, закутанного в соболя, и голема в летнем костюме. Голем шел первым, пританцовывая, не обращая внимания ни на толпу, ни на лютый холод. Он не делал ничего особенного, просто двигался балетным шагом, улыбаясь направо и налево. Но толпа рывками расступалась перед ним, словно микроприкосновения голема отшвыривали тамирцев лучше, чем удар кулака. В образовавшемся проходе без помех шествовал гематор. «Идите, встречайте», – велела Юлия детине. «Это Лукаш Армаль, финансист». Детина побагровел. «Зачем?» «За внуками», – неприятно усмехнулась помпелянка. «Ладно, тут мы еще поборемся».